Дело у них важное, у всех разом, я сделал им кое-какое предложение, им теперь надобно с людьми поговорить. Какое же? Тихонько, голосом заговорщика спросила Злата, глазки которой вспыхнули любопытством. Пусть это станет приятной неожиданностью, я же умру от любопытства, верь в мужа, и все будет хорошо. Беромир, раздался от двери голос Дарьи, нашли время, эти оболтусу все забросили и подсматривали. Нет, никак так можно, наигранно воскликнул ведун, я их отправил подслушивать, а они подсматривают, выпороть их мало, и не говори, усмехнулась ведьма Мары. Позволь, я угощу их своим новым зельем, оно на заячьем помете, нет, жаль, жаль, давай это обсудим позже, надо идти, за ними присматривать, а то, как мне кажется, эти прохвосты опять не выполняют мои поручения. Часть 2, глава 8, 167, октябрь, 14. Эй, вставай, крикнул надсмотрщик, рабы заозирались, ты, да, ты, сюда иди, рявкнул он, указывая плеткой на мрачного мужчину в дальнем углу, что глядел на него из-под лобья. Тот медленно встал и, чуть пошатываясь, направился к надсмотрщику, который было хотел его ударить, чтобы ускорить, и даже замахнулся, но передумал, столкнувшись со взглядом. «А ну, пошел!» – пихнул он его, выталкивая из барака. Мужчину на медне крепко выпороли. В очередной раз. Плохой из него раб получался, дерзкий слишком и острый на язык. Вот и выхватывал, но нрав свой переступить не мог. Поэтому постоянно присматривался, прикидывая, как бы напасть половчее на надсмотрщика или, что лучше, на хозяина, и убить, чтобы если и не вырваться на свободу, то хотя бы жизнь продать подороже. Это легко считывалось. Взгляд такой не перепутать, особенно для опытных в профессии людей. Вот они его и пасли, держась максимально осторожно. Да, этот раб не был воином, но только это его и спасало от ликвидации на всякий случай. С этим-то надеялись справиться. На рудники его надо, буркнул один из надсмотрщиков. Там быстро станет мягким и покладистым. Или сдохнет, возразил его напарник. Еще лучше. Я бы на месте хозяина давно бы его запорол насмерть. Ты, не хозяин, а он деньги считать умеет. Да какие тут деньги? Он ведь просто жрет и пьет. Какая от него польза? Строптивая тварь, как и вся его семейка. У-у-у. Он попытался едва плетущегося мужчину хлестнуть плеткой по спине, но напарник перехватил его удар. «Ты чего?» «К хозяину гость приехал. Они поговорили. И нас послали за этим строптивцем, а иных за его семьей. И что? Ему не убудет. Товар портишь? Хочешь, чтобы тебя самого испортили?» Холодно процедил напарник. «И меня за компанию? Да ладно, ладно тебе. Пошутить уже нельзя». Примирительно поднял руку злобный надсмотрщик. Дальше шли тихо. «Доставил», произнес старший надсмотрщик, вталкивая мужчину в зал. «Фу, чего он такой грязный? Он был среди наказанных. Был, а мне кажется, он оттуда не вылазил. И что в этот раз натворил? Полез в драку с надсмотрщиком, когда тот ударил какую-то рабыню. Попытался. Сил совсем мало. Ее?» – спросил хозяин, кивнув в сторону. «Да, насколько я знаю, она в прошлом была его женой. Ну и зачем они тебе?» – поинтересовался хозяин у своего гостя. «Видишь же, дикие совсем. Только что шерстью не покрыты с головы до ног». Купец встал, подошел к рабу. «Помнишь меня?» – спросил он на прославянском языке. Мужчина промолчал, хотя по лицу было видно, узнал. «Не хочешь отвечать?» Тот снова промолчал равнодушно. «Почему он молчит?» – спросил торговый гость, вернувшись на латынь. «Потому что я ему не разрешил», – хохотнул хозяин. «Ну так разреши, отвечай, когда спрашивают», – рявкнул этот дородный персонаж, обращаясь к рабу. Мужчина в ответ лишь едва заметно усмехнулся. «Твой сын жив», — подойдя ближе, вкрадчивым тоном сказал купец. Никакой реакции, а вот женщина и юная особа рядом с ней яхнули. «Он жив», — повернувшись к ним, повторил гость. «Ныне он ведун близнецов, и зовется Беромир. Это его имя в пробуждении. Быть такого не может. Наш неждан умер», — вскрикнула женщина. «Я сама видела, как он бездыханный упал в реку. Его спасли боги. Он вышел из реки, обретя великие знания, и теперь возглавил восстание против Рокселанов. Поговаривают даже, что он метит в князья. Зачем ты это говоришь нам?» Впервые произнес хоть что-то мужчина-раб. «Я торгую с ним, и хочу сделать ему приятно, вернуть семью. Не лучше ли их передать Сороку?» Поинтересовался хозяин. «Если ты настолько не дорожишь своей жизнью, то да, это будет хорошее решение», излишне нервно ответил купец. «Причем тут моя жизнь?» Немало напрягся упитанный персонаж, развалившийся на кушетке. «Скажи мне, что сделает с тобой наместник, если узнает о срыве по твоей глупости жизненно важной для империи торговли?» «Какая торговля, что ты несешь?» «Вот», — достал гость из кармана компас. «Перед тобой устройство, созданное при участии Бога, личным. Оно неказисто на вид, но оно всегда указывает на север. Видишь?» — покрутил он компасом. «Вижу», — несколько ошарашенно ответил хозяин. «Знаешь, как оно поможет нашим морякам?» «Представляю. Но при чем тут эти лесные оборванцы?» «Этот делает Беромир. Только он. И только там, в глуши. Такова воля Бога, который его вернул к жизни. А еще их сын может в глухих, диких лесах добывать сахар и особое железо, идущие к нам из Индии за совершенно невероятные деньги. Хочешь это сорвать? Ну что ты начинаешь, я ведь только предположил. А вот думать надо, когда предполагаешь. Или ты думаешь, я бы прибежал сюда сразу после тяжелой торговли из-за каких-то глупостей, делать мне больше нечего. Пока по всем этим рекам и протокам пройдешь, с ума сойдешь. Но сам ведаешь, не из-за горсти ячменя туда ходим. Разошился купец, которого по какой-то причине слова этого персонажа задели не на шутку. Спокойнее. Хочешь, я тебе подарю новую молодую рабыню? Не заговаривай зубы. Что с женой и сестрой? Да ничего, развел он руками. Они служанкам помогали. Ты ведь понял, о чем я спросил. Не так ли? Почему от ответа увиливаешь? Младшая, хороший товар. Никто ее не портил. А старшую я несколько раз давал в награду за покладистый характер и старательный труд. Несколько раз это сколько? Ну я не знаю. Эй, обратился он к старшему надсмотрщику. Сколько ее отдавали? 30 раз, не меньше. От этих слов хозяин немало удивился, а купец поморщился и произнес. Подумай над компенсацией. Что, охренев? Переспросил упитанный персонаж. Я их забираю. И тебе нужно подумать над компенсацией им. Если они сдохнут или окажутся недовольны твоим приемом, это может сказаться уже на твоем здоровье. И, я надеюсь, ты их отпускаешь. Не так ли? Может тебе этого как его? Бебе что? Беромир. Медвежий человек. Медвежий. А прям так серьезно? Может тебе его просто силой взять и тоже в рабы обратить? Зачем все это? Какой-то варвар и оборванец в какой глуши? Плюнуть и растереть. У тебя своих ребят не осталось? Так я дам тебе 10 своих. Они любого, даже самого буйного изловят. Ты меня вообще слушал? Как-то очень скверно улыбнулся купец. Да. А что не так? Он поднял восстание. Это тебе ничего не говорит, рявкнул он. Беромир постоянно окружен учениками. Пока плохо вооруженными, но их 20. В их руках я видел копья со щитами и пилумы, а также ножи, топоры и булавы, да иное. Чему он их учит, догадываешься? Я своими глазами видел поле для воинских упражнений. По прошлой осени ни учеников, ни поля еще не было, как и всего этого оружия. Пилумы, говоришь, нахмурился хозяин, которого это слово сильно напрягло. Он, как и купец в прошлом, служил в легионе и отлично понимал весомость этого аргумента, если правильно применять. Собственно, там, на службе, они и познакомились. Да, пилумы, иди, возьми. И он, насколько я понимаю, прекрасно понимает, что это и зачем. Он мог перебить всех моих ребят и захватить корабль. Легко, почти без потерь. Мы ведь без ларик ходим, да и вооружены умеренно. Неужели на него не найти управы? А зачем? Вот выделит мне наместник центурию. Схожу я к нему, возьму в полон. И что дальше? Как что? Будет сидеть в Оливии или еще где и делать тебе такие штуки? Кивнул он в сторону компаса. Как честно добытый в бою раб. А если нет, с его слов, этот сделано с помощью Бога. Его Бога. И у меня нет никаких оснований ему не верить. Думаешь, Богу понравится эта выходка? Ну мы можем принести ему жертву. Ой, дурак. Покачал головой купец. Там, в тех лесах, есть какое-то место силы, как у кельтов. Он связан с ним. В таких делах не врут. Тем более, я помню этого Беромира, когда он был еще мальчиком. Он преобразился невероятно и обрел знания, которыми и лучшие ученые мужи Рима не владеют. В рабы, покачал головой купец. Ну, что ну, слажу с Беромиром, сделаю карьеру. Провалюсь, головы не сношу. И будь уверен, тебя я не забуду и молчать не стану. «Ты не серчай, не серчай», — затараторил упитанный персонаж, явно струхнув. «Видишь, объяснил, и я все понял. Большую компенсацию надо, а ты у него лучше спроси», — кивнул гость на раба. «Ну, чего хочешь, смелее», — подбодрил его купец. «Одежду хочу, новую, дорогую, ярко крашенную всем нам. чтобы выглядели достойно. Украшения жене и дочке из серебра и золота. Мне нож да тугой кошель серебра. И его, указал он на злобного надсмотрщика. Как его? Зачем? Почему? Удивился хозяин. В рабство мне его отдай. Зачем он тебе? Удивился гость. Перуну в жертву принесем. В благодарность за справедливость. Фу, варварство! Фыркнул хозяин. Надсмотрщик же нешуточно струхнул и побледнел. А почему именно его? Поинтересовался гость торговый. Он в усладу людей бьет и мучает. Это говорит о гнилой душе. Да и не только это. Увидев, что меня это особо злит, он жену мою старался как можно чаще отдавать в награду. И сам ее пользовал прямо на моих глазах. Будет справедливо, если этого мерзавца принести в жертву небесному судье. Он тебе дорог? Поинтересовался купец у хозяина. Что вы его слушаете? Взвился надсмотрщик. Как же меня можно в рабство за что? За то, что обязанности свои выполнял. Я не могу сдавать своих людей. Так нельзя. Покачал головой хозяин. Кто из них сохранит мне верность, если я с ними так обходиться стану? Видишь, никак. Развел гость руками, обращаясь к рабу. Выбери иное. Нет. Или так, или никак. Причем взгляд его очень нехорошо сверкнул. Этот год рабства сильно изменил мужчину. Иного бы сломал, а у него словно хороший скульптур оголил натуру, сделав ее фактурной. Вот заладил, выкрикнул хозяин, которому этот взгляд очень не понравился. Он лгал тебе, он вредил тебе, он воровал у тебя, а ты его защищаешь. Хочешь, чтобы над тобой и дальше все посмеивались? Холодно поинтересовался мужчина. Вот не надо выдумывать, взвился хозяин. Посмотри в его мошну. Что зачем? Обеспокоился злобный надсмотрщик. Что у него там? Посмотри. Да что вы его слушаете, вы чего? Старший надсмотрщик подошел к этому кадру и молча сорвал кошелек с пояса, распустил завязки, открыл и удивился. Что там? Он молча подошел и протянул его упитанному персонажу на кушетке. Ау! Покачал головой хозяин. И откуда это у тебя? Я нашел. Произнес он и попятился. Но старший надсмотрщик придержал его за шиворот туники, демонстративно положив руку на оружие, и взглянул так, что не пересказать. Ведь получается, что этот кадр подставил их всех, кого-то больше, кого-то меньше, из-за чего он смотрел на этого деятеля как на кусок мяса, который собирался разделывать. «Ты откуда узнал, что он ворует?» — обратился хозяин к рабу-мужчине. «Да все знали, что он ворует у тебя и покрывает какие-то еще делишки. Когда выходил к тебе, я глянул, мошна чем-то набита, значит точно что-то утащил. Поутру-то он приходил всегда стощий, наблюдательный. Рабы многое видят, никто ведь на нас не обращает внимания, и многие у меня воруют. Ты с рабами как со скотом обращаешься, зачем мне тебе помогать? Но эта тварь мне нужна, а остальные без надобности. Сам их распустил, сам с ними и разбирайся». Этот персонаж гневливо на него посмотрел, борясь с желанием выпороть. «Выдохни», — усмехнулся купец. «Его сын еще большая язва, а у него ныне сестрица объявилась, ведьма Мары, вот где ужас. Какая еще сестра?» — удивился мужчина-раб. «Обряд он какой-то провел, и стали они с Вилти из красных волков названными братом да сестрой перед ликом Перуна. Он еще и Злату в жены взял. Какую Злату? Дочь Гаститы. Ее. Да как он позволил? А его не спрашивали». Борята выпустил ему кишки в круге. «Что?» По многим землям вокруг поубивали тех, кто за Роксоланов стоял, иной раз с семьями. Сказывают, Беромир подбил. В этот момент злобный надсмотрщик, улучшив момент, развернулся и дал стрекача, стараясь убежать, взять, рявкнул хозяин, и завертелось. Беглец бежал отчаянно, пытаясь оторваться и уйти. Взять его удалось только на улице, да и там, не сразу. Петлял как опытный заяц и эпизодически прятался. Битый часа пробегать за ним пришлось, но и то, впустую. Поняв, что ему не уйти, он выхватил свой кинжал и бросился на него, метя так, чтобы широкий клинок пуги один вошел ему прямо под ребра, так что до усадьбы донесли уже остывающий труп. «Сам видишь, судьба», — развел руками хозяин, обращаясь к рабу, к бывшему рабу, то есть, того с семьей отмывали, заодно подвергая осмотру эскулапа, готовя к тому, чтобы провести процедуру освобождения в магистрате. «Я не смогу отблагодарить Перуна. Брось, умереть с таким позором на виду у всего города, дорогого стоит. Твой сын поднял восстание против Роксоланов. Я знаю, чем тебе возместить эту жертву». Тем временем Беромир сидел на бревне у реки и беседовал с Вернидубом. Спокойно и благодушно. Тот на медне приехал, и они много разговаривали. «Тебя хотят видеть в роще. В какой еще роще? Я ранее не говорил, ибо не требовалось. Роща у нас есть священная, дубовая. Там по важным делам собираются ведуны. Ясно. И зачем я там? Ты ведь ведун. Надо представиться. Да и понимаешь, вопросы у них есть к тебе. Увлекло их твое сказание о предках. Как и мои пересказы про луну, солнце и прочее. Они хотят тебя попросить рассказать все предания. Все не могу. Почему? Я и сам не знаю, что вложил в мою голову Виллис. Давай сделаем так. Мне сейчас в рощу ходить не с руки. Дел столько, что не продохнуть. Что же до рассказа пойдем? Произнес он, вставая. Я не хотел это раньше времени показывать никому. Через четверть часа они вернулись на ту же лавочку читать большую легенду, которую сочинил Беромир. Религиозный миф. Основной, если так можно сказать, в котором было все, и творение, и апокалипсис, и спасение. В нем ведун попробовал объединить известные ему научные сведения, местные сказания, во многом отрывочные и противоречивые, а также какую-нибудь стройную мотивационную модель, заодно надергав всякой эстетики и интересных фишек отовсюду, не стесняясь, ограничиваясь только своими воспоминаниями о реальных культах или даже вымышленных. Вот и сидели. Читали, разбирали, и Вернидубу нравилось, его глаза прямо светились, ибо Перун становился верховным правителем небесным, судьей и покровителем воинов, а все остальные – свита его, за исключением Сварога и Матери Земли. Эта парочка выводилась как полноценные хтонические божества, которые столь велики, что в жизни простых смертных участия почти не принимают, напрямую. При этом Беромир не выводил парадигму «бог-антибог», которые борются за души и власть. В его мифе вся полнота власти принадлежит Перуну, который активно не лезет в жизнь смертных, ибо своих дел хватает. У людей же полная свобода воли, но такая, с нюансом, что сами наворотили, зато им отвечать, лично, персонально. И покаяние при этом наглухо отсутствовало как идея. Вместо него имелись весы, на которых взвешивали хорошие и плохие дела после смерти. Да и вообще библейская формула «по делам их узнаете» их разворачивалась во всю шире глубину. Один пугья, название традиционного римского кинжала с коротким, широким клинком. Часть 2, глава 9, 167, октябрь, 22. А это ты, Маркус, входи. Что у тебя? Спросил командир векселяции 1, что стояло в оливии. Я нашел их, кого? Хотя погоди, отмахнулся он, словно вспомнив что-то важное. Ты нож проверил? В Феодосии я нашел хорошего кузнеца. Он прибыл туда для работы над дорогим заказом. И он все подтвердил, долго ругаясь на то, что этот, практически бесценный металл доверили безрукому кузнецу, который выковал из него эту грубую поделку. Значит, подтвердилось. Да, и сахар, и железо, и компас. Я, кстати, нож отдал тому кузнецу из Феодосии на перековку. Он сказал, что сделает из него в этот раз настоящий шедевр бесплатно, если мы будем в дальнейшем размещать заказы у него. Пришлось пообещать. Так-так, пробормотал Центурион, постукивая пальцами по столу. По деньгам что получилось? Сахар я сдал по весу из расчета 8 из 10 долей золотом. Вышло 44 либры. 44 либры золота, ахнул командир векселяции. Да, и это только за сахар. С компасом как поступим? Предлагаю послать нашему старому командиру с описанием и просьбой переслать ему. Поднял Маркус глаза к потолку. Как подарок. Не рано ли? Ты думаешь, что приносить хорошие новости когда-нибудь бывает рано? Усмехнулся Маркус. Согласись, получить новый дешевый источник сахара и славного железа – великое дело. Да и компас – подарок небес. Но куда ценнее другое. Если мы своевременно поддержим восстание Беромира, то сможем сковать силы сарматов, и они ослабят давление на Мезию, Дакию и Паннонию. Ты так в него веришь? В этого как его, Беромира? Нет, я не верю, но это возможность. Почему бы ей не воспользоваться? Оливия находится под нашей защитой только потому, что окрестные роды Изыгов и Роксоланов заинтересованы в торговле, и наше положение шаткое, очень шаткое. Ты хочешь дать им повод? Риск есть, охотно согласился Маркус. Но и награда велика. Разбогатеем, попадем на глаза самого. Мало, это либо начало большого пути, либо смерть. Утраты Оливии нам не простят, ни тебе, ни мне. Иными словами, ты отказываешься и мне действовать самому на свой страх и риск? Нет, излишне резко выкрикнул Центурион. Что нет, я не отказываюсь, чуть охрипшим голосом ответил он. Хорошо, улыбнулся Маркус и, достав из суммы несколько тугих кошельков, положил их на стол. Что это? Золото. Считай, что это мой вклад в укрепление векселяции. Сколько здесь? 200 золотых 2. Сам подумай, как ими распорядиться. Ситуация непростая, а их немало. Сейчас, так, на Новый год будет больше. Сильно больше, если я вложу все свободные деньги в дело. Ты, разумеется, тоже не будешь обделен. И тут потребуется твоя помощь. Какая? Берамир заказал ларики ламината и спаты. Аво! Воскликнул Центурион и присвистнул. Это кто его надоумил? Его божественный покровитель. Что ты на меня так смотришь? Я его, когда слушаю, едва с ума не схожу. Откуда я для него достану ламинаты? Я для своих-то выбить их не могу. У троих только имеются. Нет, здесь я тебе не помощник, покачал головой Центурион. Идет война. Все, что производится хорошего, уходит в полевую армию. Он понимает, что будет сложно. Поэтому готов на другие виды ларик. Что мы можем достать? Да я даже не знаю, пожал плечами Центурион. А кто знает, надо послать человечка в Барбакари-3. Может, там что-то найдет? Он хочет наше снаряжение для легионеров. И сказал, что проверять будет придирчиво. Ты же понимаешь, что это едва ли возможно. Ты можешь через Маркуса Понтия Лилиана 4 получить разрешение на создание Ауксилии 5 здесь, в Оливии. Денег он на нее не даст, а и не надо. Напиши, что в связи с ростом угрозы местные жители готовы оплатить ее создание. Пусть даже небольшой. Главное, дополнительно укрепить гарнизон. Ну хаем да, так, пожалуй, он утвердит. И что дальше? А дальше она отправится со мной на торг и погибнет, защищая ценные товары. Улыбнулся купец. Как бы мне по голове не прилетело. Покачал Центурион с сомнением головой. За что? Ты на пожертвование? Кивнул купец на кошельки с золотыми монетами, собрал небольшую ауксилию, которая позволила привезти в Рим товары, многократно превосходящие затраты. Никто и слова не скажет. Скажут, еще как скажут. Фыркнул командир векселяции. Давно ты службу оставил? Ой, давно. Завистники станут жаловаться. Поэтому я и предлагаю переслать компас в подарок самому, с пояснениями. А ты уверен, что этот Берамир доживет до торга, и что ему будет чем расплачиваться? Нет, максимально искренне произнес Маркус. Я понимаю, это риск, но лично ты ничем не рискуешь. Даже если он помрет, то ты действительно сделаешь ауксилию небольшую. А я потеряю деньги и репутацию, потому что хочу поставить на это дело все. С ума сошел. Мыслю, до следующей зимы он доживет. Вряд ли ближайшим летом против него пошлют значимые силы. Отобьется. Должен отбиться. А дальше, не угадать. Поэтому я ему и сказал, чтобы он готовил товаров побольше. Хочешь урвать, а ты нет, усмехнулся купец. Будешь на свои крутиться. Все зависит от того, что ответит наш старый командир. Ты, кстати, съездить к нему не можешь? С прошением. Проговорив на словах, он должен понять, и какой будет его доля. Вот, назидательно поднял палец Маркус. Таким ты мне нравишься больше. Может, вместе и поедем? Подумаю. Сделав неопределенный жест, ответил Центурион. Кстати, а чего ты там в самом начале говорил? Я нашел семью Берамира. У Секста она оказалась. Забрал? Обижаешь? Улыбнулся купец. Конечно, забрал. Во что они обошлись? Он отпустил их, выписав вольные. И отцу, и матери, и сестре Берамира, как его вклад в общее дело. А если наш командир поддержит нас, то Секст поучаствует в пожертвовании города Оливия на создание ауксилии. Угу-угу, интересно. Слушай, а в каком его отец состоянии? Его сильно измордовали, он слишком гордый. Вот Секст его и ломал по своему обыкновению. Удалось? Не думаю. Еще бы несколько месяцев и все. Он скорее умрет, чем сломается. Сейчас как он себя чувствует, уверен, что довезешь. Он везучий. Его обидчик из надсмотрщиков мертв, а он, не только жив, но и свободен. Боги явно ему благоволят. Да и сестру Берамира не продали никому для утех. Почему это? Боров хотел дать ей некоторое образование, чтобы выручить больше денег. Вот и держал при себе. Ясно. Хорошо. Ты их с собой сюда притащил? Да, конечно. Пригласи отца и лучше всю семью. Я хочу с ним поговорить. Маркус пожал плечами и на несколько минут вышел, вернувшись уже с ними. «Как звать?» – поинтересовался Центурион, после того, как внимательно оглядел гостей, одетых уже по римским обычаям и довольно прилично. На улице бы никто и слова не сказал, уважаемые люди, разве что излишне изможденные и худые. Но в жизни всякое бывает. Женщины выглядели обычно, а вот мужчина смотрел на него прямо и мрачно. Так если и не на врагов смотрит, то на недругов уж точно. Путята. После затянувшейся паузы ответил он. «А их?» — кивнул командир векселяции в сторону жены и дочери. «Цветана и Забава». Центурион кивнул, что-то у себя пометил и, подняв взор, поинтересовался. «Ты сыну помочь хочешь? Говори сразу о деле». Поморщился Путята. «Знаешь, зачем вас вызволили из рабства? Заради торга с сыном, чтобы купить его расположение. Не совсем, но пусть так, смотри, торг дорогой, людей у Маркуса», кивнул он на купца, «мало, и я буду создавать ауксилию для охранения, для которой мне нужен командир. Проще скажи, я ваш язык плохо разумею», честно ответил Путята. «Куда уж проще», немного удивился Центурион. «Я хочу, чтобы ты возглавил охрану торговых кораблей, тех, которые станут ходить к твоему сыну. Я не воин, воинами не рождаются, ими становятся. То, что ты не сломался у Борова, для меня достаточная рекомендация. Зачем мне это делать? Ваш торг, ваши проблемы. Я оформлю тебя и тех, кого ты укажешь, как ауксилию. Через 30 лет службы ты и все твои потомки получат римское гражданство. Погибнешь или умрешь иначе, вся служба зачтется, если не совершишь измены. На время службы, права, довольствие и жалование командира ауксилии. Зачем мне римское гражданство?» Центурион и купец даже как-то растерялись и переглянулись удивленно. «Тебе оно может и не нужно», — заметил после небольшой паузы Маркус, «а дочери пригодится, и сыну. Я так не думаю, эки ты колючий, иные бы обрадовались, а ты вон, смурной стоишь. Я не иные, меня захватили в плен и продали в рабство. Я должен радоваться и скакать от счастья, и если бы не мой сын, то так бы у вас и сдох в мучениях. Слушай», подался ближе купец, «жалование командира ауксилии 1000 динариев в год, так ведь?» Скосился он на Центуриона. «Возможны варианты, нужно ждать утверждения. Уверен, что, если торговля пойдет, можно и больше получить. Вот, это хорошие деньги. Ты сможешь и сам хорошо жить, и дочери приданное соберешь. Да и вообще, это статус и уважение. Кем ты был раньше? Землю пахал, а будешь при оружии и броне. Заодно очень поможешь сыну. Роксоланы, языги и геты почти наверняка будут пытаться ограбить торговые корабли, что на пути к вам, что обратно. Сам понимаешь, если их разорят, да вас ни соль, ни прочее полезное просто не доберется. Кто будет под моим началом? Кого выберешь?» Пожал плечами Центурион. «Я могу взять рабов из наших?» «Да, я улажу», — произнес купец, упредив командира векселяции. «Через Борова?» «Да, мы сможем сплавать в Тавриду или даже в Трапезус. Крепких ребят поискать. Путята прав. Если вытащить таких, они будут обязаны и оттого верны». «Ну что, согласен?» — поинтересовался у бывшего раба Центурион. «Я могу подумать, разумеется. 3 дней хватит?» «Да, хорошо, ступайте», — кивнул Центурион, завершая разговор. «Один векселяцией называли некое воинское подразделение, как правило, небольшое, которое выделяли из состава легиона для самостоятельного действия на удалении, порой значительном. Как правило, меньше центурий не были, но случалось всякое. 200 золотых, динариус ауриус или просто ауриус, составляли примерно 4 римских фунтов, либр, по 327-45 грамм каждый. В эквиваленте это где-то 5000 синхронных серебряных динариев, что примерно совпадало с годовым жалованием центуриона. 3 барбакарий, так в Древнем Риме назывались ремесленные мастерские, которые изготавливали товары для обмена с варварами. Как правило, украшения, но, порой и доспехи с оружием. 4. Маркус Понтий Ливан был наместником в Нижней Мёзии, к которой была приписана Оливия. 5. Ауксилия – название для любого вспомогательного подразделения. Отличие от легионеров на 167 год заключался в том, что там служили не граждане. Ну и снаряжение им шло обычно попроще. Часть 2, глава 10, 167, октябрь, 28. «Куда прешь?» — рявкнул мужской голос, и мимо пронесся всадник. Да так, что Миле пришлось невольно отступить, скорее даже шарахнуться. То ли действительно спешил, то ли решил покрасоваться. Хорошо хоть плеткой не огрел, вон как близко к лицу свистнуло. Чуть позже еще, и еще, над ней откровенно издевались, а данный ей сопровождающий не вмешивался, и только посмеивался. На него-то всадники не пытались наехать, каждый шаг давался тяжело. Приходилось крутить головой, опасаясь пакости с любой стороны. Но она все-таки добралась до центрального шатра, стоящего на небольшом холме, ненадолго замялась в нерешительности. Сопровождающий же, излишне грубо отпихнув ее в сторону под смешки несколько человек, стоящих неподалеку, и нырнул внутрь за полог, но почти сразу вернулся, да не один, а в сопровождении Арака. «Ну пошли», едко оскалившись, произнес этот сборщик дани и щелкнул кинжалом на поясе, заметно обнажив его клинок. Провокационно и излишне агрессивно, он всю дорогу у себя так вел, да и здесь, куда ни плюнь, на нее смотрели как на неполноценного человека, все, и мужчины, и женщины, и дети, совсем уж открыто не задирали, но позволяли себе очень многое, слишком многое, мило держалась, с трудом, внутри все трепетало то от страха, то от ярости, но внешне, холодная отстраненность и даже определенная гордость, вон, нос задирала, стараясь выглядеть в достаточной степени гордой, вот и сейчас, проигнорировав подначку Арака, вошла внутрь, спокойно оглядела всех присутствующих и поклонилась Сараку. Она его, конечно, лично не встречала, в отличие от покойного мужа, но определить старшего по занимаемому месту, позе, взгляду и одежде не составило труда. «Мир и здоровье этому дому!» Поклонившись, произнесла она. «Ты мила жена гоститы?» спросил Сарак, проигнорировав ее приветствие. Она самая, что с ним случилось, его обвинили в том, что он набег навел, людей под разорение и рабство подставил, и отправил Баряту искать медведя, который, дескать, скотину повадился драть, но совершенно в другом месте. У тех, кто обвинял его, имелись видаки, нет, просто обвинили и в круг вызвали. Барята это сделал, он его и убил, вспоров живот копьем. «Видишь, брат, как я и говорил, совсем страх потеряли», — заметил Арак. «Что это у тебя в руках? Дары, которые прислал мой зять, Берамир», — произнесла она и, медленно сделав пару шагов, опустилась на колени, начав извлекать подарки. «Он прислал мне ножи, он думает, что у меня нет ножей, хочет меня оскорбить, эти ножи из неспосланной ему богом индийской стали, лучшие в мире, говорят, что она в торг идет на вес золотом, топор из нее же». Намного более добродушно поинтересовался Сарак. «Конечно, мой зять прислал тебе все самые лучшие, что у него есть. А это что?» «В берестяном туиске. Сладкий песок. Его ему даровал хозяин леса. Это еще кто такой? Почему я о нем не знаю? Он за промысел дань платит или чем он живет?» «Нет, не платит. И платить не будет. Потому что хозяин леса – это бог и зовут его иначе Велесом. Он служит только Перуну, брату своему и грозному небесному судье. И как понимать твои слова?» Напрягся Сарак. «Что значит бог даровал? Так и понимать. Мой зять – великий ведун. Боги благоволят ему, разговаривают с ним, порой даруют что-то вроде железа этого дивного или сахара. Они настолько ему благоволят, что он возгордился и стал изготавливать оружие и доготовиться к войне. Дело не в гордости, а в великой печали. Наши земли терзают набеги. Чаша терпения наших богов оказалась переполнена. Вот они и не спаслали нам подмогу и защиту. Ваши земли под рукой нашего господина», — прошипел Сарак с явным раздражением. «Разве он не карает тех, кто приходит к вам в набеги? Какой еще вам надобно защиты? Мы хотим, чтобы эти люди умирали не после, а до того, как ограбят и разорят наши поселения, а людей угонят в полон. И мы хотим, чтобы люди, угнанные в полон, возвращались домой, они оказывались на невольничьих рынках. Немного ли вы хотите? А разве не это обещал нам наш господин?» Сарак нервно дернул щекой. В принципе, здесь находились только верные ему люди, которые все знали и понимали, так что вряд ли они побегут доносить. Но сам факт того, что подобные вопросы вообще стали озвучиваться, пугал. Сильно пугал. С него ведь спросит. И не потому, что он причинил какие-то значимые неприятности своему господину. Нет. Просто есть масса желающих занять его место, и они охотно воспользуются любым поводом для того, чтобы Сарака потеснить. Много кому хотелось сидеть на сборе дани, приторговывая рабами втихую. Еще немного поговорили, и мило удалилась. «Как быстро этот Берамир укрепляется?» — спросил один из сподвижников Сарака у Арака. «У него уже под рукой два десятка мужчин с копьями, щитами и топорами, и Берамир выковал первый шлем. Не знаю, сколько он времени и сил на это потратил, но не удивлюсь, если к весне все его ученики обретут их. Шлем, значит? Угу», — тихо произнес Сарак. «Да, к весне ситуация будет плохой. Они живут бедно, но все говорит о том, что к концу лета они сумеют до сотни воинов собирать, пеших. Через год, я почти уверен, нам придется проводить серьезный поход для их усмирения. И этот поход не удастся скрыть», — заметил один из сподвижников. «Почему же?» — встрял другой. потому что даже сотню воинов не увести в леса тайно. Зачем же это делать тайно? Улыбнулся тот, второй сподвижник. Сообщим, что геты пытаются их заставить платить дань уже себе, и пойдем их хаем защищать. Проболтаются же. Да ну, отмахнулся он рукой. Для надежности достаточно сотни всадников, что их воины против наших. Грязь под ногами. Но этого числа слишком мало. Не поверит. Возьмем 300 из наших и дружественных родов и наведем в лесах порядок, а то распустились. Заодно еще рабов наловим на продажу. Оплатить дань кто будет? Скажем, что геты многих поубивали, и мы милостью его освободили их на 10 лет от дани, ибо ни людей, ни еды. Там сущее опустошение. И он поверит, усмехнулся Сорок. Продав рабов, мы поднесем ему богатые дары, а оружие Беромира и его воинов станет доказательством наших слов. Он же знает, что лесной народ живет в крайней нужде и бедности, и оружие не имеет железного, только вот хаем сладкий песок и индийское железо, кивнул Сорок на подарки, лежащие у его ног. Если Мила не обманула, то один этот нож стоит больше, чем десяток молодых и красивых невольниц. Если Беромира не укоротить, быть беде, серьезно произнес Арак. А если укоротить, быть убытку, нахмурился Сорок. Если он будет платить дань в десяток таких ножей, мы через несколько лет золото есть станем. А они, а что они? Через несколько лет этот Беромир уже сотню кованых воинов будет иметь под рукой, или больше. Станет он после этого платить тебе дань, а почему нет? Усмехнулся Сорок. Им соль нужна. Перережу торг рамейский, и все сразу сговорчивее окажутся. Воевать нам нет резона. Арак от этих слов нахмурился. Сорок замер, прищурился, и спустя несколько секунд раздраженно воскликнул. Вот только не говори мне, что ты уже что-то учудил. Я, ничего, врешь, я просто, что говори, я в одном поселении просто проболтался о том, что Беромир очень хорошо расторговался, выкупив все, что было у рамейского купца, и у него сейчас полно соли, железа и прочего. Послали же мне небеса брата, тяжело вздохнул Сорок. Они до весны подождут, я сказал им, что до весны у него все разберут местные. Беромир в это же самое время спокойно рисовал, сделал большую доску из струганных плах, ну и пытался на ней изобразить узор для щита. Получалось плохо, по вполне банальной причине, рисовать он не умел, что сейчас, что в прошлой жизни, чертить еще куда ни шло, а вот рисовать. Поэтому он мучил своих учеников и женщин, заставляя их пытаться что-то малевать, по кусочкам, собирая из них, как из аппликаций, картинку. Разумеется, привлекал Беромир людей не постоянно, нет, да и сам не мог уделять слишком много времени этому занятию. Ученики его по несколько часов в день упражнялись на плацу, учась действовать слаженно, быстро строиться, передвигаться, поворачивать, атаковать. Залп 22 плумов один производил на них неизгладимое впечатление. Воображения им вполне хватало, чтобы понять последствия для условного противника. Да и методичный обстрел обычными дротиками, запускаемыми атлатлем, тоже внушали. Изготовившись, они за минуту могли выбросить все свои боекомплекты. Конечно, легкие дротики были неказисты и довольно слабы, но их было много. И на дистанции в 30-40 шагов они давали хорошую плотность обстрела. Причем ведун уже начал опыты с плюмбатами, их аналогом, то есть брал имеющиеся легкие, короткие дротики и ставил на них утяжелитель. Поначалу он использовал свинец, но его было мало, и он требовался в других делах, поэтому он пустил в дело отбракованное железо, то самое, которое оказывалось слишком ломким или еще в чем-то проблемным из-за большого количества примесей. Подобрал подходящий вес, сделал оснастку, ну и лепил потихоньку, расковывал небольшие толстые пластинки, сворачивал их в трубку, ну и осаждал по форме, заодно сваривая кузнечным образом. Оперение стал ставить из сыромятной кожи, то есть твердое, разной формы, как прямой, так и закрученной, и экспериментировал, но даже так было видно, что подобные плюмбаты, метаемые атлатлем, легко улетали вдвое дальше и существенно сильнее били. И это было не пределом, упираясь во многом лишь в тренированность и слаженность бойцов. А вот с прощами и бумерангами не упражнялись. Не до того. И так ребята оказались немало перегружены. День за днем уже почти месяц тренируясь до изнеможения. Перед сном, а потом попить водички, умыться и отбой. Спали как младенцы. С утра же их ждали дела по хозяйству, возня с рисованием и прочее. А после легкого ужина новая изнуряющая тренировка. И опять, и снова. Зато залп пилумов получался вся слитнее и слитнее. Да и работа дротиками выходила лучше, с возможностью накрывать нужные участки по выбору. Ну и строевая радовала, что и неудивительно, так как на нее шел основной упор. Пришлось, правда, завести себе барабанщика, иначе не удавалось действовать синхронно. С помощью клубов Перуна подыскали несколько мальчиков-сирот лет 10, и выбрали из них одного, достаточно здорового, смелого и с чувством ритма. Ну и выдали ему простенькую колотушку, параллельно делая барабан ну такой, небольшой, чтобы он мог утащить. Вот под этот барабан и ходили, учась попадать шагом в ритм, что в известной степени и защищало строй от разрывов. Поначалу, правда, и это не спасало, ведь у всех людей свой шаг. Вот шеренга и распадалась. Но мало-помалу ученики привыкали. Кто-то старался ступать покороче, а кто-то и подлиннее, подстраиваясь под остальных. Рисовали, добывали еду с дровами, возились с ремесленными задачами. И тренировались, без выходных и проходных. Натурально поселившись в дне сурка, только не таком безнадежном. Однако же местные, не привыкшие к таким нагрузкам психологически, натурально трещали по швам и подвывали, скорее даже поскуливая, настолько, что решились поднять этот вопрос, хотя после свадьбы той клятвы была как шелковые, молча делая то, что им скажут, но наболело. «Куда же мы так спешим?» – спросил как-то один из учеников на перекуре, словно за нами кто-то ужасный гонится. «Мы готовимся к отражению нападения, так набежники никогда перед снегом или в снег не приходили, у нас еще ого-го сколько времени, зачем так стараться, а если нет?» – вполне доброжелательно произнес Берамир. «А что будет, если в этот раз Арак поступит иначе? Мы ведь знаем этот обычай и можем подготовиться к нему». «Почему ему так поступать?» – удивился ученик. «Например, если он опасается, что весной мы окажемся слишком сильными», – произнесла Дарья, вклинившаяся в разговор. «Вы видели, как Арак выглядел при разговоре? Словно он боялся», – сказала Злата. «Я страх хорошо чую». «Серьезно?» – удивился Берамир. «Да, кажется, словно человек пахнуть начинает как-то иначе. Злые языки», – с максимально серьезным лицом заметил ведун, – «рекомендуют носить красную одежду, дабы враг не видел твою кровь и коричневые порты, что не показывать ему свой страх». Все посмеялись этой простой шутке, а потом Злата, улыбаясь, возразила: «Нет, я о другом, не настолько сильном страхе. Понимаешь, страх, он пахнет как-то по-особенному, не могу объяснить, просто чую. А ложь, да, но слабее и не всегда». Все слышали, обращаясь к ученикам, поинтересовался Берамир. «Она страх почуяла. Я и Дарья его увидели. Один из нас мог ошибиться, но втроем, вряд ли. Это говорит о том, что Арак боится нас, и может ударить тогда, когда мы не ждем. Если так будет рваться, то до весны мы и сами можем не дожить», — мрачно заметил один из учеников. «А до весны и не надо», — мягко и добро улыбнулся им ведун. «Как я пойму, что вы готовы, то и выдохнем. Вон, одежду уже все почти перешили. Прекратим с ней возиться, сразу легче станет. Дальше-то у нас только с железом останется работа да упражнения выполнять, но уже не так яростно. Может, и сейчас не спешить, да льда, самая опасность», — покачал головой Берамир. «Я бы и рад передохнуть, сам устал жутко, но понимаете, самый удобный вариант для Арака — отправить набег по воде, потому и рвусь. Зимой-то по лесам бродить никакого удовольствия, так что, либо до весны ждать, либо стараться до льда проскочить. Потерпите, сам вижу, тяжело, но дадим слабину, нас всех вырежут. 1.22 пилума, потому что 21 учение и Берамир. Часть 3, глава 1 лом. Много лет я молил Бога сделать что-нибудь с моим шумным соседом и его гавкающей собакой. Джо Пеши успокоил этого козла за одно посещение, чего только не добьешься с помощью обычной бейсбольной биты. Джордж Карлин, глава 1, 167, ноябрь 8. Когда же уже лед встанет? Не то простонал, не то прошептал Берамир, прохаживаясь у мостка. «Не скоро», — ответил Дарья. «По всем приметам зима будет поздней и теплой. Думаешь, все вокруг о том ясно говорит. Али, ты не видишь?» «Никогда в таких приметах не разбирался. Что конкретно наводит на такие мысли?» «Видишь, листья на сырую землю падают, и по ночам не подмерзает. Это говорит о том, что зима будет теплой. При трескучей зиме земля загодя просыхает, до снега, да и сам снег пока не выпадал, первый, такой, чтобы, падая, сразу таял,

Ну не видно и не видно, мало ли, из-за чего Дарья очень серьезно восприняла слова Берамира, а дальнейшие их разговоры уверили ее в том, что парень действительно благословлен богами, что защищало ведуна от ножа или яда этой женщины лучше всякой брони. «Становись!» — рявкнул Берамир, подняв руку, как на школьном уроке физкультуры, и уже подтянувшиеся на плац ученики спешно стали выполнять команду. Секунд 15, и готово, на первый-второй рассчитайся, и понеслось. Первые, шаг вперед, раз, слитно шагнули они, сомкнуть ряды, и две шеренги уменьшили промежки до одинарных, равнение налево, смирно, ребята замерли, а Берамир начал прохаживаться мимо них, осматривая, у каждого уже имелся стеганая куртка с длинными рукавами, подолом до коленной стоячим воротником, да с красивым застегиванием на разговоры, не металлическая броня, но и она, хлеб. У многих местных и ее не наблюдалось. К левому бедру был прислонен большой круглый щит линзовидного профиля, клеенный из шпона щита и древесной стружки. Правая рука придерживала копья и пилум. В разгрузке за спиной покоились плюмбаты и атлатль для их метания. На поясе справа – томагавк, а на поясе, поперек пуза, здоровенный сакс, узкий такой и длинный с толстенным обухом. «Красавцы!» – вполне искренне выкрикнул ведун, когда закончил осмотр. В этот раз никто не напортачил, вон, любо-дорого поглядеть. Поэтому, надев шлем, который имелся только у него, Берамир скомандовал: «Щиты взять!» Бойцы синхронно чуть присели, взялись за ручки кулачного хвата и поднялись. Направо, шагом марш, начиналась муштра, обычная, повседневная, вбивающая в них автоматические реакции на команды, чтобы в критической ситуации, не задумываясь, выполняли. Иначе беда. Страх ведь он такой может и лишить способности думать. А вон там, от навеса, за ними поглядывали женщины, и Злата с Дарьей, и три вдовы, не отвлекаясь, впрочем, от рутинных дел, весьма и весьма обширных. Парни рвали жилы, готовясь к тяжелому испытанию, умирали от тренировок и нагрузок. На долю же женщин легло испытание ничуть не легче. Берамир не жалел никого, ни себя, ни других. Часть 3, глава 2, 167, ноябрь, 21. Борята спал нервно, просыпаясь то и дело, прислушиваясь и вновь засыпая, да и то лишь для того, чтобы вскоре вновь открыть глаза. Так он и промучился до первых лучей солнца, из-за чего голова наутро болела, не сильно, но была тяжелая, гулкая и какая-то вязкая. Поднялся, привел себя в порядок, умывшись и надев свою лучшую одежду, посмотрел на испуганную жену, которая все знала и откровенно трусила, прекрасно понимая последствия. Поцеловал ее и выступил на вече один, но не напрямки. Сначала он со своими ребятами собирался встретиться и двинуться на сходку уже заодно с ними, единым отрядом, причем не упреждая о том остальных родичей, а так, с небольшой задержкой, давая им всем уже накопиться и немного понервничать. К месту рандеву Борята подошел последним, и, судя по лицам, его ребята тоже в тревоге провели ночь. Слишком уж были высокие ставки, да и дело они замыслили новое для местных, непривычное. Было свежо, не холодно, нет, даже ночных заморозков не случилось. Просто такая легкая, промозглая свежесть. Ясности в голове она не добавляла, а вот поежиться то и дело заставляла. Борята вздохнул и прикрыл глаза, еще раз оправил одежду, взял щит с копьем и направился к месту проведения вечи всего клана Тихих Медведей, увлекая за собой своих людей. «А где Борята?» — снова выкрикнул один из родичей. «Да придет, что ты, он же нас и собирал», — выкрикнул ведун Красный Лист. Но людей эти слова успокаивали слабо. Позавчера обитатели головного поселения клана видели, как на своем катамаране приплывал Берамир, и обсуждали они отнюдь не необычную быструю парусную лодку, нет, а его собственный вид, ярко окрашенная одежда непривычного фасона, то же самое у учеников, что его сопровождали, но главное – оружие. Все видели, как Берамир передавал людям Боряты большие круглые щиты и крылатые копья. Выглядели они невероятно, словно из другого мира, ну и угрожающе выше всяких границ. Ведь это что же выходило, из неполной сотни взрослых мужей клана у 11 будет славное оружие, а у других, а как, ежели что, они станут им противостоять. «Идут!» — крикнул кто-то. Люди замотали головами и почти сразу увидели, как от леса приближалась группа из 11 мужчин с оружием. Все напряглись еще сильнее, ведь на вече так не выходили. Нет, так-то никаких запретов не было, и порой кто-то мог и явиться не с пустыми руками. Но вот так, вооруженной группой, никогда, да еще и щиты. Одно дело прийти с копьем, рассчитывая на возможный судебный поединок, и совсем другое, со щитом. Его ведь применять на небесном суде было нельзя. Тогда зачем он им? Для чего? Мира вам, родичи! Максимально торжественно произнес Борята. Ты почто вырядился, и чего с собой это притащил? И твои туда же! Ворчливо воскликнул один из старейшин. Я расскажу. Подал голос Красный Лист, стараясь перебить гомон шепотков. А чего до того молчал? Удивился кто-то. Что вы задумали? Тихо! Рявкнул Борята и ударил древком копья в щит. Сразу эффекта не получилось. Однако, как только за ним повторили его люди, сработало. Такие ритмичные удары вышли довольно громкими. Да еще и мелькающие наконечники копий психологически давили. Ну, говори уже, что задумали, буркнул один из советников, когда все замолчали. Красный Лист вышел в центр круга, прокашлялся и начал рассказывать о том, какие беды и напасти терзают клан. И набеги, и неурожаи, и болезни, да и ругань всякая повсеместно идет, из-за чего порой случается даже смертоубийство. «Ты по делу сказывай!» — выкрикнул кто-то из заднего ряда. «Да, говори уже, зачем нас собрали?» — поддакнул один из старейшин. У Берамира недавно был большой совет, на котором порешили, так жить нельзя, — громко произнес Борята. «Эки вы выискались!» — скривился другой старейшина. «Они порешили, а мы на что? Да погоди ты!» — толкнул его в бок другой. «Чего погоди? Пускай скажут, чего порешили!» «И верно, сказывайте!» «Мы порешили, что в каждом клане, — начал ведун, — большом роду, — поправил его один из старейшин. Красный Лист кивнул и продолжил. «Так вот, мы порешили, что в каждом клане, — с нажимом произнес он, — надобно поставить старшего, того, кто бы вершил суд и защищал от напастей, боярина два с его малой дружиной, а при нем держать совет из ведунов и старейшин клана, а губа не лопнет», — раздраженно выкрикнул тот самый недовольный старейшина. Остальная толпа вроде тоже стала заводиться, но Борята вновь рявкнул. «Тихо!» И весь его отряд практически синхронно ударил древками копий в щиты. «Ты!» — указал Борята на недовольного старейшину. «Будешь защищать клан, большой род! Ты будешь защищать свой клан!» — с нажимом повторил Борята. «И неважно, как ты его называешь, это не имеет значения. Ты сам выйдешь с копьем на бой, чтобы спасти своих сородичей от набега? Да при чем здесь это? Притом, нас грабит, наших родичей угоняют в рабство. Кто считает, что это хорошо, скажи, не стесняясь и не таясь, и я немедленно вызову тебя на небесный суд. Ты же понимаешь, что это несправедливо», — рявкнул один из старейшин. «Это справедливо», — с нажимом произнес Борята. «Нет более справедливее дела, чем защищать своих сородичей. Ты считаешь иначе? Не кипятись», — сдал назад этот старейшина. «Я не о том, ты ведь умелый и ловок с копьем. Какой же это будет суд? В кругу воля Перуна!» — выкрикнул Красный Лист. «А ли ты мыслишь, что он несправедлив?» Ответа не последовало. Ведун же выдержал паузу и поинтересовался. «Кто из вас хочет, чтобы его угнали в рабство?»